В кафе было многолюдно. За столиками расположился своеобразный и однородный контингент. Сдержанные, хорошо одетые молодые люди тихо беседовали, дружески, но без заискивания общались со здоровенными официантами и пили только безалкогольные напитки. Под взглядами всего зала Виктор сел за свободный столик. После вчерашнего горели буксы. Когда с Ксюшкой гулял, об этом и не помышлял, но сейчас твердо понимал, надо поправить пошатнувшееся здоровье. Конечно, автомобиль, конечно, опасно, но если 150 и все, и японскими шариками заживать. Подошел официант. Слушаю вас. Огурчики, помидорчики, рыбки какой-нибудь, шашлык, две пепси и 150 коньяков. У нас, к сожалению, спиртное не подают. Жаль, сказал Виктор, хотя знал твердо, что когда надо и кому надо, подают. Вы ведь у нас бывали? Вдруг спросил официант. Бывал. Ничего не говоря, официант удалился. Из-за той кулисы, в которой скрылся официант, минуты через две вышел 30-летний здоровенный гражданин. Мэтр, не мэтр, заведующий, не заведующий, хозяин скорее. Его-то Виктор и хотел видеть. «Здравствуйте, Виктор», — подойдя и усаживаясь напротив, поздоровался гражданин. «Здравствуйте, Валерий», — Виктор успешно вспомнил, как гражданина зовут. «Вы, конечно, Алексея ищете», — уверенно догадался Валерий. «Да, он мне крайне необходим. К сожалению, он уехал дня на три». «Обидно», — сообщил Виктор и показал на лице, как ему обидно. «А я ничем не могу быть вам полезен». Лешина рекомендация действовала безотказно. Именно этот вариант просчитал Виктор на случай, если Алексей будет отсутствовать. «Да, безусловно, да». Виктор откинулся на спинку стула, руки вытянул, положил кулаки на стол. Прямо академик Павлов на портрете работы Нестерова. Резкость, решительность, окончательность выбора. 6 дней тому назад я попал, а точнее сказать, мне устроили небольшую, но весьма болезненную, в самом прямом смысле слова, неприятность. 3 хорошо обученных молодых людей в моем же подъезде быстро и вместе с тем чрезвычайно качественно меня отметелили. Кстати, Валерий, вы не могли бы узнать, не ваши ли ребята были задействованы в этом? Мне не надо узнавать, холодно заметил Валерий. Я знаю, нет. Уж больно профессионально. Легкие, печень почти до сих пор болят. А вчера случилось нечто отвратительное и непоправно ужасное. Но, как видите, не со мной. И потребовал перехода от преамбулы к сути Валерий. Виктор не успел ответить. Бесшумно приблизился официант с подносом. Виктор и Валерий терпеливо ждали, когда он расставит на столе заказанное. Расставил. Последним водрузил непонятный гладкий стакан, наполненный коричневой прозрачной жидкостью на 2/3. Как бы чай, потому что с чайной ложечкой. Сделав все это, официант ждал, глядя на Валерия. Валерий кивнул, разрешая, и он удалился. Виктор извлек ложечку из стакана, с удовольствием понюхал ее и положил на стол. А из стакана отхлебнул половину, схватил пупырчатый огурец, и, жуя, с легким недоумением смотрел, как всякий ожидающий поправки, на собеседник. «Я слушаю вас, Виктор», — мягко напомнил Валерий. «Извините, Бога ради», — сказал Виктор, допил все, что оставалось в стакане, и придвинул к себе рыбку горячего копчения. «Вы на машине?» — поинтересовался Валерий. Не отрываясь от вкусной рыбки, Виктор, подтверждающе, кивнул.